Даяна. Какое милое имя. Вы Нархеро? Да, Лара. Как это необычно. Расскажите о народе Нархеро. Да, Лара. Тогда присаживайтесь. Так интересно, кого выбрал сын. Нам о многом надо поговорить, я уверена. Яна уверена не была, но и отказать не получилось бы. Так что... Кузина Шармиль уехала утром, а Елена предложила подвезти ее до города. А вот Лара Авельен решила остаться. Надо же познакомиться с невестой сына. Гард умоляюще смотрел на Яну, и сердце Нархеро дрогнуло. «Ладно, я останусь, пока она не уедет, но будешь должен». «Благодетельница, цени». Яна не догадывалась, что целью сговора было изолировать ее от Ландара, а заодно побольше разузнать о нем. Лори Эрен написал в столицу друзьям, пообещал навести справки. И некромант, но на это требовалось время. Отдавать Таяну невесть кому друзья не собирались. Рошер тоже не терял времени. Собирал сведения о Валайре Атион. А то вернется Яна, а домой ей нельзя. Это неправильно. Только вот и сказать люди могли очень мало. Первым жертвой любознательности Рошера пал сам Славерус, но, увы. «Валайра? Да я ее, почитай, лет 10 не видел. Меня терпеть не могла. Вот бабку любила, да и та ее обожала. А на меня девчонка крысой смотрела. Гадкая она получилась. Злая, противная. Сплетни вечно собирала, за людьми подглядывала, грязь искала. Сочувствую. Вот уж не стоит. Не знаю, кто ее мог любить, а ненавидели многие, это точно». «Говорите, грязь искала, а выкладывала кому?» «А и такое бывало. Две семьи на нашей улице по ее вине разошлись. Узнала, что жена неверна, да мужу донесла. Так парень жену с любовником убил, а потом и на себя в тюрьме руки наложил. Ужас какой!» «Да и второе не лучше. Понравился ей один парень. Ну, она к нему в постели прыгнула и язык держать не стала. Жена его как обо всем узнала, так ребенка скинула. Уехала из дома, где сейчас четырехликий ее знает. И это только то, что известно. Ох, и налупил я ее тогда, да визга, да толку-то. Жене говорил сколько раз, гадина растет. Слова не впрок. Отломать бы хворостину, да не одну, да взгреть получше, а нет. Она перерастет, она поймет. Да ежели кто гадина, что она понять сможет? Натура у нее подлая была, такая и осталась. Гадюка только шкурку меняет, а зубы про запас оставляет. Ясненько, кивнул Рошер. Но последние годы она здесь не жила. А уж кого там где обидела, будем искать. Для работы расстилалось поле непаханное. Но Рошера это не смущало. Ради друзей и разлом прокопать можно, а уж отследить жизненный путь одной девицы — ерунда. Итак, Валайра Атион. Соседи о ней, кстати, ничего сказать не могли. Валайра с супругом уезжала из города, вернулась под крыло Тенсора и пока никак себя не проявила. Мать и мать, с ребенком и мужем, не особо замеченная в порочных связях, любящая посплетничать с соседками, погулять по базару, но и только. Рошер подумал и отправился расспрашивать соседей не там, куда приехала Валайра, а там, где жил Славерус.